Кинг. Бабуля. Мама Джорджа подошла к двери, помедлила секунду, потом вернулась и взъерошила сыну волосы. «Мне бы не хотелось, чтобы ты волновался», — сказала она. «Ничего страшного с тобой не случится. С бабулей тоже». «Конечно, все окей. Передай Бадди, чтоб лежал мирно». «Прости, не поняла». Джордж улыбнулся. «Чтоб лежал смирно, не дергался». «О, очень смешно». Она ответила ему улыбкой, отвлеченной и рассеянной, обращенной как бы ко всем сразу и никому в отдельности. «А ты уверен, Джордж?» «Я буду в порядке». «Уверен в чем? В том, что не боится остаться с бабулей? Именно об этом хотела она спросить?» Если да, то ответ был отрицательный. В конце концов, ему сейчас уже не 6 лет, как тогда, когда они только приехали в Майн ухаживать за бабулей. И он всякий раз плакал от страха, когда она протягивала к нему свои толстенные ручища. Бабуля сидела в белом, обтянутом винилом кресле, от него вечно пахло яйцами всмятку, которые она поедала, и сладковатой белой присыпкой, которую мама втирала в ее дряблую морщинистую кожу. И так она протягивала свои белые слоновьи руки, прося, чтобы он подошел к ней, чтобы она могла прижать внука к огромному и распухшему слоноподобному телу. Бадди как-то подошел к ней. Бабуля заключила его в слепые объятия, и Бадди, как ни странно, остался жив. Но ведь Бадди был на 2 года старше. Теперь же брат сломал ногу и находился в травматологическом отделении городской больницы Льюистона. «У тебя есть телефон врача? На всякий непредвиденный случай». «Но ничего такого не произойдет, ведь так?» «Конечно», — ответил он и сглотнул сухой ком в горле и выдавил улыбку. Интересно, получилась она или нет? Ну, конечно же, получилось. И вообще, все нормально, все окей. Он же не боится бабули. Да и потом, ведь он уже вышел из 6-летнего возраста, верно? И мама может спокойно ехать в больницу в Льюистон навестить Бадди, а он спокойно останется дома и побудет с бабулей, без проблем. Мама снова подошла к двери, помедлила и снова вернулась, улыбаясь отрешенной, обращенной ко всем вообще и никому в частности улыбкой. «Если она вдруг проснется и попросит чаю...» «Знаю», — кивнул Джордж. Он прекрасно видел, как взволнована и напугана мать, сколько бы она там ни притворялась, маскируясь своей улыбкой. Она обеспокоилась о Бадди. Ох уж этот Бадди и его идиотская лига любителей пони. Позвонил тренер и сказал, что Бадди получил травму во время командных соревнований на призовой кубок. Джордж узнал об этом. Он только что вернулся из школы и сидел за столом на кухне, поедая печенье и запивая его шоколадным напитком «Несквик». Когда мать, прижимая трубку к уху, вдруг тихо ахнула и сказала: «Бадди, травму? Серьезную?» «Да знаю я, мам, знаю. Все усек. Вызубрил до 7-го пота. Давай, езжай». «Умница. Хороший мальчик, Джордж. И ничего не бойся. Ты ведь больше не боишься бабули, верно?» «Не-а», — протянул Джордж. И улыбнулся. Прекрасная улыбка. Улыбка человека, который все усек. Вызубрил до 7-го пота, улыбка парня, который уже давно вышел из 6-летнего возраста. Он сглотнул слюну. Просто потрясающая улыбка. Но за ней пересохший от волнения рот и ком в горле. Словно это самое горло выслали жесткой колючей шерстью. «И передай Бадди, мне очень жаль, что он сломал ногу». «Обязательно», — сказала она и снова направилась к двери. Через окно пробивался солнечный свет. Начало 5-го. «Слава богу, что у нас есть спортивная страховка, Джордж. Не знаю, что бы мы без нее делали. И еще передай, что в следующий раз он обязательно выбьет этих сосунков из седла». Мама опять улыбнулась отрешенной улыбкой. Улыбкой женщины за 50, которая в одиночестве растила 2 поздних сыновей. Старшему 13, младшему 11. Но на этот раз она наконец распахнула дверь, и в комнату ворвался шепот прохладного октябрьского ветра. «И помни, телефон доктора Арлендера...» «Помню, мама», — ответил он. «Тебе давно пора, иначе ему ногу...» «Она наверняка будет все время спать», — сказала мама. «Я люблю тебя, Джордж. Ты хороший, славный мальчик». И с этими словами она затворила за собой дверь. Джордж подошел к окну и смотрел, как она, вынимая ключи из сумочки, торопливо идет к старенькому доджу 1969 года выпуска, пожиравшему несметное количество бензина и масла. Теперь, когда она уже вышла из дома, не зная, что Джордж наблюдает за ней, отрешенная улыбка покинула лицо, и мама выглядела совсем несчастной и потерянной. Потерянной и еще сходившей с ума от волнения за Бадди. Джорджу было жалко мать, но ее чувств к Бадди он не разделял. К Бадди, который любил, сбив брата с ног, усесться на него верхом, придавить коленями плечи и колотить Джорджа ложкой по лбу до тех пор, пока несчастный буквально не начинал сходить с ума. Бадди называл это «варварской китайской пыткой-ложкой», страшно хохотал во время всего действа и доводил Джорджа до слез. Бадди применял к нему и индейскую пытку веревкой, затягивая узел на руке брата до тех пор, пока не проступали крохотные капельки крови, словно роса на травинках под утро. К Бадди, который к таким сочувствиям и пониманиям внимал Джорджу, когда однажды ночью в спальне тот поделился с ним страшной тайной, признался, что неравнодушен к хитр Маккардл. На следующее же утро Бадди бегал по школьному двору и пронзительным, словно пожарная сирена, голосом выкрикивал: «Джордж и Хитер на дереве сидели, сидели и пели, сидели и пели. Там, где любовь, пора под венец, а там и наш Джордж, счастливый отец». И никакие сломанные ноги не способны надолго вывести из строя старших братьев, подобных Бадди. Правда, на небольшую передышку Джордж все ж мог рассчитывать. «Посмотрим, как это у тебя получится. Устроить мне китайскую пытку ложкой со сломанной ногой, Бадди. Валяй, малыш, действуй, я к твоим услугам». Додж выехал со двора и остановился. Мать поглядела сначала в одну, потом в другую сторону, хотя проверять, не едет ли кто, совершенно бесполезно. Здесь никогда никто не проезжал. Мили две матери предстояло проехать по совершенно разбитой, ухабистой дороге, а затем еще 19 миль уже по шоссе до Льюистона. Наконец машина тронулась с места и скрылась из виду. С минуту в воздухе висело облачко пыли, затем оно стало рассеиваться. Он остался в доме один, с бабулей. Джордж нервно сглотнул слюну. «Все усек, вызубрил до седьмого пота. Пусть себе лежит смирно, верно?» «Верно», — сказал Джордж вслух низким осипшим голосом и прошелся по тесной, залитой солнечными лучами кухни. Светловолосый симпатичный мальчик с россыпью веснушек на носу и щеках и темно-серыми, умными и добрыми глазами. Несчастный случай с Бадди произошел во время командных соревнований в Лиге любителей пони 5 октября, а двумя неделями раньше команда молокососов Джорджа под названием «Тигры» потерпела сокрушительное поражение и в первый же день выбыла из соревнований. Джордж со слезами на глазах шел с поля, а брат, вышагивая рядом, восклицал: «Что за команда? Сопливый детский сад! Шайка слюнтяев!» И вот теперь Бадди сломал ногу. И если бы не волнение и испуг мамы, Джордж был бы почти счастлив. На стене висел телефон, рядом с ним специальная дощечка для записей с болтающимся на шнурке жирным карандашом. В верхнем углу дощечки красовалась веселая и добродушная деревенская бабуля с розовыми щечками и белыми волосами, собранными в пучок. Картонная бабуля указывала пальцем на доску. Из весело улыбающегося рта вылетал продолговатый шар, а внутри него было написано: «Запомни, сынок!» И ниже на доске размашистым почерком матери было выведено имя доктора Арлендера и его номер телефона 681-43-30. Мать записала его не сегодня, и не потому, что ей срочно понадобилось ехать к Бадди. Номер висел здесь вот уже недели три, потому что у бабули снова начались приступы. Джордж снял трубку и прислушался. «Ну, я и говорю ей. «Послушай, Мэйбл, если он обращается с тобой, как с какой-то...» Он повесил трубку. «Генриетта Додд». Генриетта вечно висела на телефоне, и если дело происходило днем, то фоном для ее болтовни были бесконечные диалоги из мыльных опер. Как-то вечером она выпила с бабулей по стакану вина. Кстати, именно с тех пор и начались приступы. И доктор Арлендер сказал, что бабуле ни в коем случае нельзя давать вина на ночь. Да и маме его пить тоже не следует. Джордж тогда очень расстроился, потому что, выпив вина, мать становилась веселой, все время хихикала и рассказывала разные занятные истории своего детства. Так вот, после этого мама сказала, что стоит Генриетте Додд еще раз раскрыть рот, и она выпустит ей кишки. Бадди и Джордж дико хохотали, а мать, спохватившись, тут же прикрыла ладошкой рот, а потом сказала: «Только никогда никому не рассказывайте, ясно?» А потом вдруг тоже начала смеяться. И они втроем сидели за кухонным столом и хохотали. Этот шум разбудил бабулю, и она вдруг начала кричать: «Рот! Рот! Рот!» своим пронзительным визгливым голосом, и мама тут же перестала смеяться и побежала к ней в комнату. Сегодня Генриетта Додд могла болтать по телефону что угодно и сколько заблагорассудится. Джорджу было плевать. Он просто хотел убедиться, что телефон работает. 2 недели назад была страшная гроза, и с тех пор он время от времени отключался. Он поймал себя на том, что внимательно разглядывает картонную бабушку. Интересно, на что это похоже? Иметь вот такую румяную и улыбчивую бабулю. Его бабуля была огромной, толстой и слепой. К тому же она в последнее время сильно одряхлела от гипертонии. Порой, когда у нее случались приступы, она, по выражению матери, превращалась в сущую мегеру. Кричала, звала людей, которых не могло быть рядом, вела бесконечные беседы сама с собой. Бормотала какие-то бессвязные, бессмысленные слова. Однажды, во время последнего, совсем недавнего приступа, мама слушала все это, потом вдруг побелела, как полотно, ворвалась к ней в комнату и стала кричать, чтобы она заткнулась, заткнулась! Джордж очень хорошо запомнил этот случай. Не только потому, что впервые услышал, как мать кричит на бабушку, но потому, что на следующий день вдруг выяснилось, что кладбище Березки на Мапл Шугар Роуд подверглось акту вандализма. Многие могильные плиты были вывернуты, старинные 19 века ворота повалены, и то ли одна, то ли две могилы вскрыты. Осквернение. Вот как выразился по этому поводу мистер Берден, директор школы, собрав на следующий день учеников всех 8 классов. И прочел им лекцию на тему «Что есть злостное хулиганство», объяснив, что многие выходки вовсе нельзя считать смешными. Возвратившись в тот вечер домой, Джордж спросил брата, что означает это слово «осквернение». И Бадди объяснил, что так говорят, когда кто-нибудь раскапывает могилу, а потом писает на крышку гроба. Но Джордж ему почему-то не поверил. До тех пор, пока не настала ночь, и комната не погрузилась в полную тьму. Во время приступов бабуля сильно шумела, но большую часть времени просто лежала в постели. Вот уже 3 года, как она не вставала с нее. Толстая, неподвижная, похожая на ожиревшую улитку, в специальных подгузниках под фланелевой ночной рубашкой. Лицо изрыто трещинками и морщинами. Глаза пустые, невидящие. Мутно-синие зрачки плавают на пожелтевшей роговой оболочке. Нет, сначала бабуля еще что-то видела. Но слепота прогрессировала, и ее приходилось подхватывать с 2 сторон под локотки, чтобы помочь подняться из белого, винилового, пахнувшего яйцом и детской присыпкой кресла, и препровождать в туалет или к постели. Уже тогда, 5 лет назад, бабуля весила свыше 200 фунтов. Она протягивала руки, и Бадди, тогда 8-летний, подбегал к ней. А Джордж всякий раз отскакивал в сторону и начинал плакать. «Но теперь я ее не боюсь», – твердил он про себя, расхаживая по кухне. «Ни капельки не боюсь. Она просто старуха, у которой иногда бывают приступы». Он наполнил чайник водой и поставил на слабый огонь. Достал чашку, опустил в нее пакетик с травяным чаем. На тот случай, если бабуля вдруг проснется и захочет пить. Он от души надеялся, что этого не произойдет. Иначе придется подойти к ее высокой специальной больничной кровати, присесть рядом и поить ее чаем по глоточку, следя за тем, как раскрывается беззубый рот, как смыкаются дряблые губы на ободке чашки, слушать противный булькающий звук, с которым она проталкивала чай в свои влажные отмирающие кишки. Иногда она скатывалась к самому краю кровати. Приходилось отодвигать ее обратно, и плоть ее оказалась такой мягкой на ощупь, даже какой-то жидкой, словно тело было наполнено теплой водой, а слепые глаза так и сверлили тебя. Джордж облизал губы и снова подошел к кухонному столу. На тарелке лежало последнее печенье, рядом недопитый стакан Несквика. Но ему уже не хотелось ни есть, ни пить. И на учебнике в пестрых пластиковых обложках он тоже смотрел без всякого энтузиазма. Он должен пойти и проверить, как она там. Ему не хотелось. Он сглотнул слюну и снова почувствовал, горло словно выслано жесткой колючей шерстью. «Я не боюсь бабулю», — подумал он. «Если даже она протянет руки, возьму и подойду, вот так, и позволю ей обнять себя. Пусть. Жалко, что ли? Ведь бабуля всего лишь старуха, старая больная женщина, и от этого у нее приступы. Вот и все, пусть себя обнимает. Ни за что не заплачу, как Бадди». Он пересек короткий коридорчик, из которого открывалась дверь в комнату бабули. Губы плотно сжаты, так плотно, что даже побелели. Заглянул и увидел. Вон она лежит, его бабуля. Желто-белые волосы разбросаны по подушке и напоминают корону. Спит. Без зубы рот открыт, челюсть отвисла, грудь под покрывалом поднимается так тихо и медленно, что почти незаметно. Надо очень долго смотреть на нее, чтобы понять, что она не умерла. О, Господи, а что если она умрет, пока мама в больнице? Нет, не умрет, она не умрет. Но все-таки если... Ни за что не умрет, и довольна этого слюнтяйства. Внезапно одна из бабулиных желтых, словно подтаявших рук, шевельнулась. Медленно поползла по покрывалу, длинные ногти издавали еле слышный скребущий звук. Джордж отпрянул, сердце его колотилось. «Спокойно, малыш, ничего страшного, ведь она лежит, больше не встает». Он вернулся на кухню посмотреть, сколько уже отсутствует мать. Час, а может даже и все полтора. Если последнее, то есть все основания ожидать скорого ее возвращения. Джордж взглянул на часы и с изумлением увидел, что со времени ее отъезда едва прошло 20 минут. Мама еще и до города не доехала, не говоря уже об обратном пути. Он стоял неподвижно, прислушиваясь к царившей в доме тишине. Затем начал различать совсем слабые, еле слышные звуки. Урчание холодильника, тиканье настенных электрических часов, шелест легкого бриза, огибавшего углы дома. А затем уже совсем едва различимый звук, с которым ногти скребли по ткани. Это морщинистые толстые бабулины руки ползли по одеялу. Единым духом он выпалил про себя короткую молитву. «Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы она не проснулась раньше маминого возвращения. Прошу тебя, Господи, аминь!» Затем сел к столу, доел печенье и допил шоколадный напиток Несквик. Подумал, может, включить телевизор и посмотреть что-нибудь. Но затем решил, что звук может разбудить бабулю, и она начнет кричать. Кричать высоким, дребезжащим, пронзительным, требовательным голосом. «Рот! Чаю! Чаю! Рот!» Джордж облизал шершавым языком пересохшие губы и мысленно приказал себе не быть слюнтяем. Она всего лишь больная, прикованная к постели старуха. Она просто не в состоянии встать и причинить ему вред. Да ей уже целых 83. И она не умрет сегодня. Нет, не умрет. Джордж снова подошел к телефону и снял трубку. В тот же день. А она и понятия не имела, что он женится, представляешь, Кори? Просто ненавижу этих дешевых интриганов, которые воображают, что всех на свете перехитрили. Вот я и говорю ей. Джордж понял. Генриетта беседует со своей подругой Корой Симарт. Генриетта висела на телефоне большую часть дня, примерно с часу до шести, и фоном для ее трескотни служили теледиалоги из бесконечных сериалов. Сначала «Надежда Райана», затем «Жизнь дается одна», потом «Все мои дети», после него «А земля продолжает вертеться», «В поисках завтра» и далее в том же духе и без перерыва. А Кора Симарт была одной из наиболее постоянных и преданных ее телефонных собеседниц. И говорили они буквально обо всем. Первое. Когда, где и кем устраивается очередная тапперверовская вечеринка? И чем на ней будут угощать? Второе. Как много развелось нынче разных дешевых интриганов. Третий. Кто что и кому сказал. Третий А. В Грейнже. Третий Б. На ежемесячной благотворительной церковной распродаже. И третий В. В танцевальном зале Бино. Что если я еще раз застану ее в таком виде, то будьте уверены, выполню свой гражданский долг и позвоню в... Джордж опустил трубку на рычаг. Проходя мимо дома, где жила Кора, они вечно посмеивались над ней, как и другие ребятишки. Кора была толстухой, неряхой и страшная сплетница. И дразнили ее, распевая «Кора, Кора из Бора-Бора, ела собачье дерьмо у забора, съела дурашка собачью какашку и завернула добавку в бумажку». Да мама бы просто убила их, узная об этом. Но теперь Джордж был даже рад тому обстоятельству, что они с Генриеттой висят на телефоне. Да пусть хоть весь день треплются, ему-то что? Лично он ничего не имел против Коры. Как-то раз, пробегая мимо ее дома, он упал и сильно разбил коленку. Бадди тут же принялся дразнить его, а Кора вышла из дома, залепила рану пластырем и угостила их с братом печеньем, правда, при этом болтая без умолку. И Джордж всякий раз испытывал чувство неловкости, даже стыда, распевая песенку о собачьем дерьме и всем таком прочем. Джордж подошел к буфету и взял с него книжку для домашнего чтения. Подержал секунду, затем положил обратно. Он уже прочел в ней все рассказы, хотя занятия в школе начались месяц назад. Он читал куда больше и лучше брата, хотя Бадди, несомненно, был сильнее в спорте. «Ну, на время со спортом ему придется расстаться». Почти весело и не без злорадства подумал Джордж. «Уж какой там спорт со сломанной-то ногой?» Он взял учебник по истории, уселся за кухонный стол и начал читать о том, как корнуольцы проиграли сражение при Йорке. Но мысли его были далеко. Он встал и снова подошел к двери в коридоре. Желтая рука была неподвижна. Бабуля спала. Лицо серым грязным пятном выделялось на подушке. Заходящее солнце золотило корону желто-седых волос. На взгляд Джорджа она вовсе не походила в этот момент на состарившегося и готового умереть человека. Нет, она не выглядела умиротворенной, как закат. Она выглядела безумной и опасной. Да, и еще опасной. Как опасна спящая в берлоге старая медведица, всегда готовая нанести удар когтистой лапой. Джордж хорошо помнил, как они переехали в Касл-Рок ухаживать за бабулей, когда умер дедушка. До того мать работала в прачечной, а жили они в Стрэтфорде, штат Коннектикут. Дедушка был года на 3-4 моложе бабули, занимался плотницким делом и проработал до самого дня своей смерти. Умер он от сердечного приступа. Уже тогда бабуля выглядела совсем дряхлой, и у нее начались приступы. Для всей семьи бабуля всегда была настоящим испытанием. Женщина вулканического темперамента. Она лет 15 преподавала в школе, а в перерывах рожала детей и воевала с кальвинистской церковью, куда ходили они с дедулей и их 9 детей. Мама говорила, что в конце концов дедуля с бабулей вышли из этой религиозной общины и переехали в Скарборо. Случилось это примерно в то же время, когда бабуля решила покончить с преподавательской деятельностью. Но однажды, с год назад, к ним приехала погостить из Солт-Лейк-Сити тетушка Фло. И Джордж с Бадди через печную заслонку подслушали их разговор. Засидели женщины допоздна, и по некоторым фразам старушек стало ясно нечто совершенно иное. Оказывается, дедушку с бабушкой изгнали из церкви, а бабулю вдобавок уволили с работы за какую-то провинность, за какую-то историю, связанную с книгами. Джордж не понимал, как и почему человека могут уволить с работы и даже изгнать из церкви из-за книг. И когда братья тихонько улеглись в свои кроватки, спросил об этом Бадди. «Книги бывают разные, сеньор Элступидо», — шепнул Бадди. «Да, но какие? Откуда мне знать? Давай, спи». Тишина. Джордж обдумывал услышанное. «Бадди?» «Что?» — голос брата звучал раздраженно. «А почему тогда мама сказала, что бабушка сама ушла с работы и из церкви?» «Из-за скелета в шкафу, вот почему. Будешь ты спать, наконец, или нет?» Но Джордж долго не мог уснуть. Он лежал в кровати, а его взгляд что-то так и притягивало к дверце стенного шкафа, смутно белеющей в темноте, и решил, что будет делать, если дверца вдруг распахнется, и там внутри окажется скелет с ухмылкой оскалом из длинных желтых зубов, темными провалами глазниц и ребрами, напоминающими клетку для попугая. Облёклый лунный свет будет скользить по этим костям, придавая им голубоватый оттенок. Что имел в виду Бадди, говоря о скелете в шкафу? И при чем тут книги? Наконец он незаметно для себя провалился в сон, а во сне привиделось, что ему снова 6, и что бабуля тянет к нему белые руки, ищет его слепым взглядом. Приснился и ее пронзительный вибрирующий голос. Она вопрошала: «А где наш малыш, Рут? Почему это он плачет, а? Я всего-навсего хотела затолкать его в шкаф со скелетом». Джорджа довольно долго мучили эти вопросы. И вот в конце концов, примерно через месяц после отъезда тети Фло, он подошел к матери и сознался, что подслушал их разговор. К тому времени со скелетом в шкафу он уже разобрался, спросил учительницу, миссис Рейден Бейчер. Она объяснила, что это идиома, означающая семейный скандал или тайну, и что обычно люди страшно любят обсуждать чужие семейные скандалы и сплетничать. «Как Кора Симард, которая много болтает?» — спросил ее Джордж, и миссис Рейден Бейчер как-то странно изменилась в лице, губы ее дрогнули, а потом ответила: «Нехорошо так говорить, Джордж, но да, примерно в этом роде». А когда он задал вопрос маме, лицо ее вдруг окаменело, а руки так и замерли над картами, из которых она раскладывала пасьянс. «Ты считаешь, что так хорошо поступать, Джордж? Подслушивать с братом чужие разговоры через печную заслонку?» Джордж, которому было тогда всего 9, потупил глаза. «Просто мы очень любим тетю Фло, ма. Вот и хотели послушать, о чем она будет говорить». И это была чистая правда. «Но кто это придумал? Чья идея? Наверное, Бадди?» Так оно и было, но Джордж не хотел выдавать брата, потому что боялся. Боялся того, что может сделать с ним Бадди, узнав, что он проболтался. «Нет, моя». Мама довольно долго молчала, затем снова начала раскладывать карты по столу. «Пора бы тебе уже, наверное, знать», — заметила она, «что ложь еще более тяжкий грех, чем подслушивание, и что все мы лгали своим детям, когда речь заходила о бабуле. И боюсь, что и сами себе тоже лгали. Почти все время лгали». А затем она вдруг заговорила нервно, страстно, с горечью выплевывая слова, словно они жгли ее. Джорджу даже показалось, что они сейчас сожгут и его, если он не отодвинется. «Только я? Совсем другое дело. Мне выпало жить с ней, и я больше не могу позволить себе такую роскошь — лгать!» И дальше мама рассказала Джорджу, что вскоре после того, как дедушка с бабушкой поженились, у них родился мертвый ребенок, а год спустя еще один, и тоже мертвый. И врач сказал бабушке, что она никогда не сможет выносить до срока, а единственное, что ей остается, это рожать или уже мертвых детей, или детей, которые умирают, едва глотнув воздуха. И происходить это будет, по его словам, до тех пор, пока один из младенцев не умрет в ее теле задолго до родов, прежде чем тело успеет вытолкнуть его наружу. Умрет, сгниет там и убьет тем самым и ее. Так сказал врач. И вскоре после этого возникли книги. Книги о том, как иметь детей. Нет, мать не знала или просто не хотела говорить, что это были за книги, где бабуля раздобыла их и как вообще узнала об их существовании. Короче, бабуля снова забеременела, и на сей раз ребенок родился живым и не умер, глотнув воздуха. На сей раз родился прекрасный, живой и здоровый младенец, и это был дядюшка Джорджа, Ларсон. А потом бабуля только и делала, что беременела и рожала детишек. Однажды, по словам мамы, дедушка пытался уговорить ее выбросить книги, избавиться от них, чтобы посмотреть, смогут ли они обходиться без этих книг. А если даже и не смогут, то, по мнению деда, ртов у них было и без того предостаточно. Но бабуля его не послушалась. Джордж спросил маму, почему, и она ответила: «Думаю, что к тому времени иметь эти книги для нее стало так же важно, как иметь детей». «Что-то я не понимаю», — сказал Джордж. «Да», — вздохнула мама, — «я и сама не очень-то понимаю. К тому же учти, ведь тогда я была еще совсем малышка. И твердо знала лишь одно — эти книги для нее все. И она сказала дедушке, что говорить об этом больше не желает и никогда со своими книгами не расстанется. На том все и закончилось, ведь бабуля всегда была в нашей семье главной». Джордж с шумом захлопнул учебник по истории. Взглянул на часы и увидел, что уже почти 5. В желудке тихонько урчало. И тут он внезапно со страхом осознал, что если мама не вернется домой к 6 или около того, бабуля непременно проснется и потребует ужин. А мама забыла проинструктировать его на тему того, что давать бабуле на ужин. Наверное, потому забыла, что очень расстроилась из-за Бадди. Однако он все же сумеет разогреть для бабули одно из специальных замороженных блюд. Специальных, поскольку она находилась на бессолевой диете. К тому же бабуля принимала 1000 разных таблеток. Что же касается его самого, то он вполне в состоянии разогреть себе остатки вчерашних макарон с сыром. Если полить их кетчупом, получится очень даже ничего. Джордж достал из холодильника макароны с сыром, вывалил их на сковороду, затем поставил на плиту рядом с чайником, который по-прежнему держал наготове, на тот случай, если бабуля вдруг проснется и потребует «чаечку ая». Именно так она выговаривала эти слова. Он уже решил было налить себе стакан молока, но передумал и снова снял телефонную трубку. «Просто глазам своим не поверила, когда...» Тут голос Генриетты Дот оборвался, а потом зазвучал снова, визгливо и раздраженно. «Да кто это все время подслушивает, хотела бы я знать?» Джордж торопливо опустил трубку на рычаг, щеки его пылали. «Да откуда ей знать, что это ты, глупый? Ведь к линии подключено целых 6 абонентов!» И все же подслушивать нехорошо, даже в том случае, если просто хочется услышать человеческий голос, находясь в доме в полном одиночестве, не считая, разумеется, бабули. Не человека, жирного обрубка, спящего сейчас на больничной кровати в соседней комнате. Даже если ты просто умрешь, не услышав человеческого голоса в трубке, потому что мама до сих пор в Льюистоне, и скоро совсем стемнеет, и бабуля в соседней комнате похожа на... Да, да, похожа. На старую медведицу, у которой еще остались силы нанести когтистой лапой смертельный удар. Джордж подошел к холодильнику и достал молоко. Мама родилась в 1930-м. За ней в 1932-м тетя Фло. А потом в 1934-м дядя Франклин. Дядя Франклин умер в 1948-м от гнойного аппендицита, и мама страшно горевала о нем и всегда носила с собой его карточку. Из всех братьев и сестер она больше всего любила Фрэнки и часто говорила о том, как это несправедливо умереть в столь юном возрасте от перитонита. И еще говорила, что Господь Бог сыграл злую шутку, отобрав у них Фрэнки. Джордж поднял голову от раковины и взглянул в окно. Солнце налилось еще более густым золотистым оттенком и низко нависало над холмом, отбрасывая на лужайку перед домом длинные тени. Если бы этот Бадди не сломал свою дурацкую ногу, мама была бы здесь, на кухне, готовила бы что-нибудь вкусненькое, к примеру, чили, не считая, разумеется, бессолевого кушанья для бабули, и они бы болтали и смеялись, а после ужина, возможно, даже сыграли бы в подкидного дурака. Джордж включил свет, хотя на кухне вовсе не было так уж темно. Затем включил конфорку под сковородой с макаронами. Но мысли его непрестанно возвращались к бабуле, сидевшей в белом виниловом кресле, точно огромный жирный червяк в платье с космами серо-желтых волос, беспорядочно спадающих на плечи, обтянутые розовым нейлоновым халатом. К бабуле, тянущей к нему слоновье ручище. Она хочет, чтобы он подошел к ней, а Джордж отступает и упирается спиной маме в живот. «Пусть он подойдет ко мне, Рут. Хочу обнять его». «Он немного напуган, мама. Привыкнет и сам подойдет». но он видел. Мама сама боится». «Мама боится?» Джордж замер. Так поразила его эта мысль. «Неужели это правда?» Бадди говорил, что память всегда готова сыграть с человеком злую шутку. Неужели она действительно боялась? Да, она боялась. Властный, не допускающий возражений голос бабули. «Ты совсем распустила ребенка, Рут. Пусть подойдет немедленно. Я хочу его обнять». «Нет, не надо. Он плачет». И тогда бабуля опускала тяжелые руки, с которых словно тесто свисала серая морщинистая плоть. На лице ее расплывалась хитрая улыбка, и она говорила уже более миролюбивым тоном. «А правда он похож на Франклина, Рут? Сама помню, как ты говорила, но просто копия нашего Фрэнки». Джордж медленно помешивал стоявшие на огне макароны с сыром. Как-то раньше он совсем не вспоминал об этом случае. Возможно, царившая в доме тишина заставила его вспомнить. Тишина... И еще осознание того, что он остался один с бабулей. Итак, бабуля рожала детей и преподавала в школе. И врачи были посрамлены. И дедушка плотничал и получал все больше и больше денег, умудряясь найти работу даже во время глубочайшей депрессии. И в конце концов люди, как выразилась мама, стали говорить. «А что они говорили?» — спросил Джордж. «Да ничего такого особенного или важного», — ответила мама и вдруг смешала все карты на столе в кучу. «Они говорили, что твоим дедушке с бабушкой почему-то везет больше, чем другим. Вот и все». А вскоре после этого нашли книги. На эту тему мама особенно не распространялась, сказала лишь, что школьный совет обнаружил несколько книг в классе, а потом специально нанятый человек нашел еще. И был страшный скандал. И бабушке с дедушкой пришлось переехать в Бакстон. Вот, собственно, и все. Дети росли и обзаводились своими детьми, делая друг друга дядями и тетями. Мама вышла замуж и уехала в Нью-Йорк с папой, которого Джордж совершенно не помнил. Родился Бадди, и после этого они переехали в Стрэтфорд, где в 1969 году родился Джордж. А в 1971 отец погиб. Его сбил пьяный водитель. Водитель, который за это угодил потом в тюрьму. Когда у дедушки случился сердечный приступ, и он умер, дяди и тети обменивались многочисленными письмами и телеграммами. Они не хотели отправлять мамочку в дом для престарелых, и она тоже туда не хотела. И все они знали, уж если бабуля упрется и чего-то не захочет, с места ее не свернуть. Бабуля хотела переехать кому-то из своих детей и прожить там остаток своих дней. Но у всех у них были свои семьи, и никому не хотелось жить в одном доме с одряхлевшей, довольно капризной и противной старухой. У всех у них были семьи, у всех, кроме Рут. Письма так и порхали из города в город и из штата в штат, и в конце концов мать Джорджа сдалась, бросила работу и переехала в Майн ухаживать за бабулей. Тем временем остальные дети скинулись и купили для бабули маленький домик на окраине Касл-Рока. Цены на недвижимость там были низкие. К тому же они каждый месяц посылали маме чек с тем, чтобы хватало на содержание бабули и мальчиков. «Иными словами, братья и сестры превратили меня в издольщицу». Джордж помнил эти слова матери, но не совсем понимал, что они означают. Однако произносила их мать с горечью, словно они застревали в горле точно кость. Джордж знал, Бадди сказал ему, что мать сдалась только потому, что все члены большой и разветвленной семьи были уверены, бабуле долго не протянуть. Слишком уж скверно обстояли у нее дела со здоровьем, и высокое давление, и никуда не годные анализы мочи, и ожирение, и какие-то шумы в сердце. И оставалось ей всего каких-нибудь месяцев 8, в голос твердили тетя Фло, тетя Стефани и дядя Джордж, в честь которого назвали Джорджа. Ну, от силы год. Однако прошло вот уже более 5 лет, и Джордж считал, что ожидание затянулось. Да, бабуля оказалась куда как крепче и вовсе не спешила расставаться с жизнью. Словно медведица, впавшая в спячку и ожидающая... чего? «Ты лучше других умеешь обращаться с ней, Рут? Знаешь, как заставить ее заткнуться?» Джош направился к холодильнику проверить, где лежит специальная бессолевая еда для бабули, и вдруг остановился. Похолодел и замер. Что это? Откуда этот звук? Откуда доносится этот голос? По спине и груди пробежали мурашки. Сунув руку под рубашку, он дотронулся до одного из сосков. Сосок затвердел и напоминал крохотный камешек, и он тут же убрал руку. Дядя Джордж, его крестная тезка. Он работал в Нью-Йорке, в Спэри Рент. Это был его голос. Как-то раз он приехал к ним в гости со всем семейством на Рождество, три года назад, и сказал: «Чем старше она будет становиться, тем опаснее». «Тише ты, Джордж! Мальчики где-то рядом!» Джордж стоял у холодильника, опустив ладонь на прохладную хромированную ручку, и вспоминал, вглядываясь в сгущающуюся тьму. Ведь Бадди тогда рядом не было. Бадди был на улице, потому что побежал кататься с горки с ребятами, вот почему. Итак, Бадди был на улице, а он, Джордж, судорожно рылся в картонной коробке в поисках подходящих толстых носков, потому что тоже хотел пойти кататься с горки. И разве это его, Джорджа, вина, что в это время мама разговаривала с дядей Джорджем на кухне? Нет, он так не считал. Разве это его, Джорджа, вина, что Бог не сделал его глухим, или... Не стоит брать столь уж экстремальный случай, просто не надоумил этих двоих поговорить где-нибудь в другом месте. И этого Джордж тоже не думал. К тому же, как время от времени любила повторять мама, обычно она делала это, выпив стакан или два вина, порой Господь Бог выкидывает очень скверные шутки. «Но ты поняла, что я имею в виду», — сказал дядя Джордж. Его жена с тремя дочерьми в последний момент отправились в Гейтс-Фоллс за рождественскими покупками, а потому дядя Джордж хватил, что называется, лишку. Наверное, как тот пьяница, который угодил в тюрьму. Джордж пришел к такому выводу, потому что дядя выговаривал слова не слишком отчетливо. «Ты же помнишь, что случилось с Франклином, когда он ее разозлил?» «Замолчи, Джордж, иначе вылью оставшееся пиво в раковину!» «Ладно, я понимаю, она не нарочно, просто нервы сдали, а этот так называемый перитонит...» «Молчи, Джордж!» «Наверное, — подумал тогда Джордж, — ни один Господь Бог способен вытворять очень скверные шутки». Пытаясь избавиться от этих неприятных воспоминаний, он заглянул в холодильник и нашел пакет с замороженной бабулиной едой — телятина, с гарниром из фасоли. Предварительно разогреть духовку, сунуть туда пакет и нагревать в течение 40 минут при температуре 300 градусов. Все очень просто. Он вполне справится. А чай уже ждет на плите, на тот случай, если бабуля вдруг захочет пить. И он вполне может быстро приготовить и подать ей или чай, или телятину, если бабуля вдруг проснется и начнет орать и требовать. «Чай, телятина, чего желаете? К вашим услугам!» К тому же на доске записан телефон доктора Арлендера, это уже на случай крайней необходимости. Так что полный порядок, все под контролем. Чего ему беспокоиться? Просто раньше его никогда не оставляли одного с бабулей, отсюда и беспокойство. «Пусть мальчик подойдет ко мне, Рут. Скажи, чтоб подошел». «Нет, нет, он плачет». «Сейчас она куда опаснее, ну, ты меня понимаешь». «И все мы лгали своим детям, когда говорили про бабулю. Ни его, ни Бадди. Никого из них никогда не оставляли одного с бабулей. Вплоть до сегодняшнего дня». Во рту у Джорджа вдруг пересохло. Он подошел к раковине и попил воды. Как-то все же странно он себя чувствует. Все эти мысли, воспоминания. Почему именно сейчас понадобилось забивать себе голову этими вещами? Казалось, кто-то разложил перед ним фрагменты головоломки, а ему никак не удается сложить из них цельную картину. А может, это и хорошо, что не удается сложить, потому что цельная законченная картина может оказаться, неприятной. Может... И вдруг из комнаты, где все эти дни и ночи лежала бабуля, донесся какой-то странный, глуховатый, булькающий и тарахтящий звук. Джордж со свистом втянул воздух и замер. Повернулся было к бабулиной комнате, но обнаружил, что ноги словно примерзли к покрытому линолеумом полу. Сердце покалывало. Глаза буквально вылезали из орбит. «Ну же, идите!» — приказал ногам мозг. А ноги отдали честь и сказали: «Нет уж, сэр, ни за что!» Прежде бабуля никогда так не шумела. Никогда прежде бабуля так не шумела. Вот он, снова. Тот же глухой, захлебывающийся звук. Страшный и низкий. Он становился все тише. И, наконец, перед тем, как совсем оборвался, перешел в еле слышное жужжание, похожее на то, что издают насекомые. В конце концов, Джорджу все же удалось сдвинуться с места. Он подошел к коридорчику, отделяющему кухню от комнаты бабули, приблизился к двери и заглянул. Сердце бешено колотилось. Во рту пересохло. Горло снова щипало жесткая колючая шерсть. Глотка невозможно было сделать. Бабуля спала. Все в порядке. То была первая его мысль. А странный звук наверняка послышался. А может, она и раньше издавала его, когда они с Бадди были в школе? Просто храпила себе? Нет, с бабулей все окей. Спит. Это была его первая мысль. Затем он заметил, что желтая рука, лежавшая прежде поверх покрывала, теперь безжизненно свисает с постели, а длинные ногти почти касаются пола, а рот открыт и зияет морщинистым беззубым провалом. Робко, нерешительно Джордж приблизился к ней. Долго стоял у постели, разглядывая бабулю, но не решаясь прикоснуться к ней. Еле заметного прежде колыхания покрывала, которым была прикрыта ее грудь, теперь вроде бы не наблюдалось. «Вроде бы». Вот оно, ключевое слово. «Вроде бы». «Да, это наверняка только кажется. Кажется со страху, Джордж. Потому что ты никто иной, как сеньор Эл Ступида. Так называет тебя Бадди. И все это кажется. Это всего лишь привиделось тебе. А на самом деле она прекрасно себе дышит. Она...» «Бабуля?» — окликнул Джордж. Но вышел еле слышный шепот. Он откашлялся, а потом отступил на шаг. Так, на всякий случай. И произнес уже громче. «Бабуль, хочешь чаю, а, бабуля?» Нет ответа. Глаза закрыты. Рот открыт. Рука свисает. За окном заходящее солнце отбрасывало последние красно-золотые лучи сквозь пожухшую листву деревьев. И вдруг он увидел бабулю, увидел отчетливо и ясно, как может видеть столько неиспорченный и незамутненный наслоениями прошлого детский глаз. Увидел не здесь, не в постели, но сидящий в белом виниловом кресле. Она тянет к нему руки, а выражение лица одновременно идиотское и торжествующее. Ему вспомнился один из приступов, когда бабуля вдруг начала выкрикивать какие-то непонятные, словно на иностранном языке слова «Джагин, Джагин, Хастур де Грион, Йосотто». И мама тут же отослала их с Бадди на улицу, крикнув «Пошли отсюда, живо!» Когда увидела, что брат задержался у коробки в прихожей достать перчатки. Бадди обернулся через плечо, взглянул на мать, и на лице его застыло испуганное изумленное выражение, потому что он никогда не слышал, чтобы она так кричала. И оба они выбежали на улицу и стояли во дворе, сунув замерзающие руки в карманы, чтобы согрелись, и думали: «Что же там сейчас происходит?» Позднее мама, как ни в чем не бывало, позвала их к ужину. «Ты лучше других умеешь обращаться с ней. Ты знаешь, как заставить ее заткнуться!» Вплоть до сегодняшнего дня Джордж как-то не задумывался всерьез об этих приступах. Но сейчас, глядя на спящую в столь странной позе бабулю, он вдруг с нарастающей тревогой вспомнил. На следующий день после того приступа они узнали, что их соседка, миссис Хархэм, умерла ночью во сне. Приступы бабули. Приступы. Ведьмы, впав в определенное состояние, способны околдовать людей, напустить на них порчу. Именно поэтому их и называют ведьмами, верно? Отравленные яблоки, принцессы, превратившиеся в лягушек, пряничные домики, абракадабра, колдовство. И тут беспорядочно разбросанные фрагменты головоломки словно по волшебству соединились, сложились в голове Джорджа в цельную картину. «Колдовство!» — подумал он и тихонько застонал. «Так какая же получалась картина?» «Да, все правильно. Была бабуля. Бабуля и ее книжки. Бабуля, которая почему-то не могла иметь детей. а потом вдруг заимела. Бабуля, которую изгнали из церкви, а потом и из города. На картине красовалась его бабуля, желтая, толстая и морщинистая, похожая на жирного слизняка, с беззубым ртом, растянутым в зловещей ухмылке, с потухшими слепыми глазами, которые смотрели так хитро и злобно. А на голове у нее была черная остроконечная шапочка, расшитая серебряными звездами и сверкающими полумесяцами. А у ног велись черные кошки с желтыми, как моча, глазами. И пахло свининой и слепотой, паленой свиной щетиной, тусклыми звездами и оплывшими свечами, свет которых был темен, словно земля, в которую опускают гроб. Он слышал слова из старинных книг, и каждое слово падало тяжело, точно камень на крышку гроба, и каждая фраза была точно склеп, воздвигнутый на воняющей горелой кожей бойне. И каждый отрывок из этой книги напоминал некий кошмарный, нескончаемый караван из погибших от чумы людей, которых везут к месту сожжения. Широко раскрытыми глазами невинного ребенка он смотрел в эту бездну, эту тьму, внезапно разверзшуюся перед ним. Его бабуля была ведьмой, как злая ведьма из «Волшебника из страны Оз». И вот теперь она умерла, и тот странный, захлебывающийся звук, думал Джордж со все нарастающим ужасом, тот захлебывающийся, хрипящий звук был агонией. «Бабуля!» – прошептал он, а в голове радостно звенело. «Дин-дон, вот ты сдохла, наконец, проклятая ведьма!» Нет ответа. Сложив ладонь лодочкой, он поднес ее ко рту бабули. Дыхание не ощущалось. Ни бриза, ни ветерка. Мертвый штиль. Паруса опали. Под килем ни ряби, ни волны. Постепенно страх его начал проходить. Джордж пытался рассуждать логически. Он вспомнил, как дядя Фред учил его распознавать, есть ли ветер. Надо послюнить палец и поднять его. Он старательно облизал всю ладошку и поднес ее ко рту бабули. Ничего. Он уже направился было к телефону звонить доктору Арлендеру, но вдруг остановился. А что, если он позвонит врачу, а потом выяснится, что бабуля вовсе не умерла? Нет, надо убедиться окончательно. Пощупать пульс. Остановившись в дверях, он с опаской и сомнением взирал на свисающую с кровати руку. Рука в бабулиной ночной сорочке завернулся, и запястье было обнажено. Но что толку? Как-то раз после визита к врачу, где сестра проверяла его пульс, приложив палец к запястью, Джордж попробовал сделать то же самое дома. Тоже приложил палец, но почему-то ничего не прощупывалось, сколько он ни старался. Судя по тогдашним показателям пальца, его можно было записать в покойники. Кроме того, ему не слишком хотелось прикасаться к бабуле. Пусть даже она и мертвая. И именно потому, что она мертвая. Стоя в дверном проеме, Джордж в нерешительности переводил взгляд с неподвижной груди, прикрытой одеялом, на телефонный аппарат на стене с записанным рядом номером доктора Арлендера. Нет, все же, наверное, надо позвонить. Он позвонит и... Зеркало! Ну, конечно же, зеркало! Если дохнуть на зеркало, поверхность его замутняется. Как-то раз в кино он видел такое. Врач с помощью зеркала проверял, жив ли лежавший без сознания человек. Рядом с бабулиной комнатой находилась ванная. Джордж бросился туда и схватил лежавшее на полке ручное зеркальце. Оно было двусторонним. С одной стороны отражало нормально, с обратной – с увеличением. Ну, чтобы можно было выдернуть какой-нибудь выросший не на месте волосок и все такое прочее. Джордж подошел к кровати и поднес зеркальце одной стороной к лицу бабули. Совсем близко. Оно почти касалось ее широко разинутого рта. И, держа так, досчитал до 60, не сводя с бабули настороженного взгляда. Бабуля не шевельнулась, была все так же неподвижна. Он окончательно убедился, что она мертва, даже еще не отняв от рта зеркальце. А когда отнял и взглянул на поверхность, увидел, что она совершенно чиста и ничуть не замутилась. Бабуля умерла. И тут Джордж с облегчением и даже некоторым удивлением отметил, что ему жаль бабулю. Может, она и была ведьмой, а может и нет. Может, только воображала, что была ведьмой. Однако теперь это не важно. со свойственной лишь взрослым ясностью и отчетливостью, вдруг понял, что когда смотришь в пустое, безмолвное лицо смерти, реальность не то что совсем уж не важна, но как-то менее значима. Понял с характерной для взрослых ясностью и принял как данность, что тоже свойственно взрослым. Жизнь прошла и оставила след. И след этот не более значим, чем простой отпечаток ботинка в пыли. Так мыслят и рассуждают взрослые. Ребенку же нужно много лет, чтобы понять, осознать, что он сделан, создан, сформирован, что происхождение его не более чем чистая случайность, что все остальное на свете, кроме этого следа, не более чем пыль и прах. Прах с дымным привкусом пороховой гари, оставшимся от сгоревшей в секундной вспышке прожитых лет. Он отнес зеркальце обратно в ванную, затем снова прошел через комнату бабули, мельком покосившись на лежавшее на кровати тело. Заходящее солнце раскрасило мертвое лицо в какие-то варварские оранжево-желтые оттенки, и Джордж тут же отвернулся. Войдя в кухню, он прямиком направился к телефону. Он твердо вознамерился сделать все как положено и наилучшим в подобной ситуации образом. Мысленно он уже ощущал некое свое превосходство над Бадди. Пусть только он попробует начать дразнить его слабаком или слюнтяем, он тут же скажет: «Между прочим, я был в доме один, когда умерла бабуля, и все сделал правильно». Так, первое – это позвоните доктору Арлендеру. Позвоните и сказать: «Моя бабушка умерла». Нет, «Моя бабушка только что умерла. Скажите, что я теперь должен делать? Прикрыть ее чем-нибудь или что?» «Нет, не годится». «Кажется, моя бабушка только что умерла». «Да, вот так уже лучше. Потому что никто все равно не поверит, что маленький мальчик может знать что-то наверняка. Куда лучше». «Или же так: я почти уверен, что бабушка только что умерла». «Вот оно, конечно, так лучше всего». «А потом рассказать про зеркальце и про агонию и все прочее». И мистер Арлендер тут же примчится и, когда будет осматривать бабулю, скажет: «Объявляю тебя мертвой, бабуля». А потом скажет уже Джорджу: «Ты действовал необыкновенно хладнокровно в этой экстремальной ситуации, сынок. Позволь тебя поздравить». И Джордж ответит ему нечто подобающее случаю и со всей подобающей мальчику скромностью. Джордж взглянул на записанный на дощечке телефон и, прежде чем снять трубку, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Сердце билось быстро, но болезненный ком в горле рассосался. Бабуля умерла. Худшее, что могло случиться, случилось, и в конечном счете это куда лучше, чем слышать, как она завывает, требуя, чтобы мама принесла ей чаю. В трубке была тишина. Он вслушался в эту тишину, рот уже приготовился произнести: «Извините, миссис Дот, но это Джордж Брукнер, и я должен срочно позвонить врачу по поводу моей бабушки». Но никаких голосов или других звуков в трубке слышно не было. Мертвая тишина. Такая же мертвая, как тело. Там, в постели. Бабуля, она... О, да, она... Бабуля лежит смирно. По коже снова пробежали мурашки. В горле защипало. Он не сводил глаз с чайника на плите и чашки на буфете, в которой лежал пакетик травяного чая. Не пить больше чая его бабули. Никогда. Лежит себе так тихо. Джордж содрогнулся. Он нажал на рычаг. Выждал секунду, но телефон по-прежнему молчал. Мертвая тишина, мертвая, как... Он с грохотом бросил трубку на рычаг, и в аппарате что-то слабо звякнуло. Затем торопливо схватил ее и поднес к уху. Проверить, не свершилось ли чудо, не заработал ли он. Ничего. Все та же тишина. И он снова, на сей раз медленно, опустил трубку. Сердце колотилось, как бешеное. «Я в доме один. Один с мертвым телом». Он не спеша прошелся по кухне, с минуту постоял у стола, затем включил свет. В доме стало темно. «Скоро солнце совсем зайдет и наступит ночь». «Погоди, не дергайся. Ничего тебе делать не надо. Надо только дождаться маму. Она уже скоро приедет. Да, просто ждать – это самое лучшее. И ничего, что телефон отключился. В таком случае даже лучше, что она умерла, потому что иначе бы у нее начался приступ. Пошла бы пена изо рта, она свалилась бы с постели, и тогда... Вот это было бы по-настоящему страшно. Слава богу, он избавлен от этого кошмара. Как, к примеру, сидеть в темноте, знать, что ты совершенно один, и думать о том, что она еще жива. Видеть причудливую пляску теней на стене и думать о смерти. Думать о мертвых, обо всех этих вещах, о том, как они будут вонять и как станут приближаться к тебе в темноте. Только подумай, подумай, подумай о червях, которые станут шевелиться в плоти, зарываться в нее все глубже. О глазах, которые вдруг заворочаются во мраке. Да, одного этого достаточно. Глаза, которые ворочаются и двигаются во мраке, и еще скрип половицы. Это когда кто-то или что-то будет приближаться к тебе по комнате, переступая через зигзагообразные полоски тени и света, падающего из окна. Да. В темноте мысли всегда ходят по замкнутому кругу. И неважно, о чем ты будешь стараться думать, цветах, Иисусе Христе, бейсболе, победе на Олимпийских играх, неважно. Все равно мысли неизбежно вернутся к этому мраку и теням, которые его населяют. Теням, у которых когти и немигающие глаза. «Черт, хватит!» – прошипел он и хлопнул себя по щеке очень сильно. «Цель этой взбучки – привести себя в чувство, прекратить паниковать, наконец. Ведь ему уже больше не 6. И она умерла, ты понял? Она умерла! И жизни, и мысли в ней теперь не больше, чем в каком-нибудь камушке, деревянной половице, дверной ручке, радиоприемнике или...» И внезапно громкий, незнакомый, беспощадный и неуемный внутренний голос, продиктованный примитивной жаждой выживания, ничем более, воскликнул. «Заткнись, Джордж, и займись же, наконец, делом!» «Да-да, хорошо, хорошо, но...» Он вернулся к двери в спальню еще раз убедиться. Бабуля по-прежнему лежала на кровати. Одна рука свисает и почти касается пола, рот широко разверст. Теперь бабуля была как бы частью обстановки. Можно положить ее руку на постель, дернуть за волосы, влить в раскрытый рот стакан воды, надеть ей на голову наушники и включить самую крутую запись в исполнении Чака Берри. А ей будет все равно. Бабуле, как иногда говорил Бадди, давно все до фени. Так оно и есть. Внезапно он услышал глухой ритмичный хлопающий звук, где-то совсем невдалеке, и тихо ахнул от неожиданности и испуга. «Да это же ставня, которую на прошлой неделе прикрепил к оконной раме Бадди. Всего лишь ставня. Крючок сорвался, и вот теперь она хлопала, потому как на улице поднялся ветер». Джордж отворил дверь, вышел, поймал хлопающую ставню и просунул крючок в петлю. Ветер, то был уже не бриз, а самый настоящий сильный ветер, встрепал его волосы. Он плотно притворил за собой дверь и удивился. Откуда это он вдруг взялся, такой сильный ветер? Ведь когда мама уезжала, никакого ветра не было. Но когда мама уезжала, был день, светило солнце. А сейчас уже вечер и почти совсем стемнело. Джордж еще раз взглянул на бабулю, потом пошел на кухню и снял телефонную трубку. Мертвая тишина. Он сел, затем встал и начал расхаживать взад-вперед по комнате. Час спустя на улице уже стояла полная тьма. Телефон по-прежнему не работал. «Наверное, из-за ветра», — подумал Джордж. «Разыгрался вовсю и сорвал какой-нибудь провод. Возможно, свалил на линию дерева у Биверсбог, где вокруг болота полным-полно мертвых деревьев. Время от времени аппарат издавал тихие дребезжащие звонки, отдаленные, глуховатые, но линия была явно повреждена. А на улице вокруг маленького домика бушевал и завывал ветер, и Джордж решил, что ему будет о чем рассказать ребятам из летнего бойскаутского лагеря. О том, как он сидел в доме один-одинешенек, рядом с телом умершей бабули, а за окном бушевал ветер и гнал по низкому небу тучи. Тучи, черные наверху, и с мертвенно-желтоватым исподом. Точь-в-точь того же цвета, что и когтистые руки бабули. Да, как любил говорить Бадди, это будет высший класс. Хорошо бы начать рассказывать эту историю прямо сейчас, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Джордж сидел за кухонным столом, перед ним лежал раскрытый учебник по истории. и вздрагивал при каждом звуке. А теперь, когда ветер разбушевался вовсю, звуками этими полнился весь дом. Скрипел, стонал, постукивал всеми своими несмазанными и разболтанными сочленениями. «Она вернется совсем уже скоро. Вернется домой, и все будет окей. Все. А ты ее так ничем и не закрыл. Все будет во... Даже лица не закрыл». Джордж вздрогнул. Показалось, что эти слова произносит чей-то незнакомый голос. И расширенными глазами уставился на бесполезный телефон. А лицо мертвеца полагается накрыть какой-нибудь тканью. Ну, простынёй, к примеру. Он видел это в кино. «Да черт с ней! Не пойду я туда! Нет, ни за что! И почему это именно я? Вот мама вернется и накроет. Или доктор Арлендер, когда придет, или похоронщик. Кто угодно, только не он. Он не обязан. Ему плевать, да и бабуля тоже до фени». Тут в ушах прозвучал голос Бадди. «Да ты просто трусишь. Иначе бы давно подошел и накрыл. Тебе просто слабо. Мне все равно. Трус паршивый. И бабуле все равно. Трус, дерьмо цыплячье». И Джордж, сидя за столом перед раскрытой книгой, вдруг начал понимать, что если не прикроет лицо бабули, то вряд ли сможет претендовать на то, что все сделал правильно. А стало быть, Бадди опять получает фору. Он уже представлял, как сидит у костра в бойскаутском лагере перед отбоем и рассказывает ребятам страшную историю о смерти бабули. И ему даже начало казаться, что окно осветили фары маминого автомобиля. Появление взрослых, пусть даже не ко времени и порой нежелательное, все же вселяет чувство уверенности и надежду на восстановление справедливости и порядка. Как вдруг откуда-то из темноты, где смутно маячили фигуры, донесся голос. Его сопровождал треск, лопнувший в костре сосновой ветки. То был голос Бадди. Брат прятался в тени и говорил: «Ну, если ты такой храбрый, дерьмо цыплячье, чего ж тогда не закрыл ей лицо?» Джордж встал и напомнил себе, что бабуле все равно до фени, что бабуле конец, крышка, что она лежит себе как бревно. Он может поднять и положить на постель ее руку, может вставить ей в ноздрю пакетик чая, надеть ей на голову наушники и врубить на полную катушку Чака Берри и т.д. и т.п. Но все это не оживит бабулю, потому как именно в этом и заключается смерть. Никто и ничто не может оживить мертвеца. Мертвец, он так и будет себе лежать, холодный и тихий. А все прочее, что говорят об этом, лишь пустые выдумки, досужие глупые домыслы. Все это сказки о распахнувшейся вдруг двери в чулан или шкаф, о лунном свете, от которого будто бы начинают мерцать голубым кости восставшего из могилы скелета. Все это... Он прошептал еле слышно. «Прекрати, слышишь? Перестань, сию же. Ужас». Он весь подобрался, словно готовясь к прыжку. Он пойдет туда, накроет покрывалом ее лицо и выбьет тем самым последнюю опору из-под ног Бадди. Он вполне в состоянии проделать несколько несложных ритуальных действий, должных сопутствовать смерти. Он закроет ее лицо, а затем его собственное лицо так и озарилось при мысли о символичности следующего шага. Затем выбросит неиспользованный пакетик чая и уберет ее чашку. Да, именно, вот так. Он двинулся к двери, усилием воли заставляя себя делать каждый следующий шаг. Комната бабули была погружена во тьму, тело смутным холмом вырисовывалось на постели, и он начал судорожно шарить по стене в поисках выключателя. Казалось, на то, чтобы найти его, понадобилась вечность. Он щелкнул выключателем, и комнату затопил желтоватый свет, падающий из стеклянного светильника под потолком. Бабуля была на месте. Рука свисает, рот открыт. Джордж разглядывал ее, уголком сознания отметив, что на лбу у него выступили крохотные капельки пота. Смотрел и пытался сообразить, не возьмет ли он на себя слишком большую ответственность, если поднимет сейчас холодную руку бабули и вернет туда, на постель, где лежит все остальное. И, наконец, решил, что да, пожалуй. Пожалуй, все же не стоит. Это будет слишком. Дотронуться до нее он все равно не сможет. Что угодно, только не это. Медленно, словно плывя в некой густой жидкости, наполнившей вместо воздуха комнату, Джордж приблизился к бабуле. Стоял над ней и смотрел. Бабуля была совсем желтая. частично из-за света, падающего с потолка, но не только из-за него. Громко, со свистом втягивая воздух, Джордж ухватился за край покрывала и натянул его бабуле на лицо. Затем отпустил, и покрывало немного сползло, обнажив то место, откуда на желтоватом морщинистом лбу начинали расти волосы. Собравшись с духом, он снова схватился за покрывало, стараясь держать при этом руки как можно дальше от головы бабули, чтобы ненароком не прикоснуться к ней, пусть даже через ткань, и снова натянул покрывало. На этот раз оно осталось на месте. Слава богу. Страх немного отпустил Джорджа. Он практически похоронил ее, да, именно похоронил, потому что мертвецов всегда полагается прикрывать, а это все равно, что хоронить. И поступил он правильно, как положено. Затем он посмотрел вниз, на свисающую с кровати и непохороненную руку, и с удивлением понял, что теперь вполне способен дотронуться до нее, поднять, сунуть под покрывало и похоронить со всем остальным, что осталось от бабули. Он наклонился, схватил холодную руку и приподнял ее. Рука дернулась и крепко впилась ему в запястье. Джордж взвизнул и отпрянул, сотрясая дом страшными криками. Звуки его голоса сливались с воем ветра, треском и поскрипыванием старого дома. Он отпрянул. Тело бабули съехало на бок. Рука снова свалилась, задергалась, изогнулась, стала цепляться за воздух и, наконец, снова безжизненно повисла. «Все в порядке. Ничего страшного. Это был всего лишь рефлекс». Джордж кивнул, словно в подтверждение правоты своих слов. Затем вспомнил, как изогнулась рука бабули, как вцепилась в его запястье, и снова вскрикнул. Глаза его вылезали из орбит. Волосы встали дыбом от страха. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот разорвет грудную клетку. Мир перекосился, качнулся, завертелся, словно безумный. Потом снова вернулся в исходное положение. Снова качнулся. Крен происходил всякий раз, как только он пытался мыслить логически. И им овладевал панический, да мелкой дрожи ужас. Он заметался, желая лишь одного — выбраться из этой комнаты и бежать, куда глаза глядят, в другую комнату, вон из дома и дальше 3-4 мили по дороге, туда, где можно будет, наконец, успокоиться, взять себя в руки. Но в те секунды он метался, точно слепой и обезумевший, и врезался в стену. Промахнулся мимо двери фута на два, не меньше. Он ударился и отлетел на пол. Голова гудела от сильной резкой боли, такой сильной, что она отчасти даже перекрывала страх. Дотронулся до носа и поднес ладонь к глазам. Ладонь была красной от крови. Капли крови виднелись и на зеленой рубашке. Он вскочил на ноги, дико озираясь по сторонам. Рука свисала и почти касалась пола, как тогда, в самом начале. Но тело бабули выпрямилось и лежало теперь уже не косо, а аккуратно и ровно посередине кровати. Как тогда, в самом начале. Наверное, все это ему просто померещилось. Просто он вошел в комнату, а остальное, то, что случилось дальше, не более чем игра воображения. Нет. Боль немного отрезвила его. Мертвецы не станут хватать тебя за руку. Мертвец он и есть мертвец. Когда человек стал мертвецом, на него хоть шляпой вешай, как на вешалку, хоть под гусеницы трактора кидай, и т.д. и т.п. Ему, мертвецу, все равно. Когда ты мертвец, живые могут делать с тобой все, что только заблагорассудится. К примеру, маленькие мальчики могут попробовать вернуть на кровать мертвую свисающую руку. Но для них самих время действовать, можно считать, закончилось. В том случае, конечно, если ты не ведьма. Если ты не выбрала время умереть, когда в доме никого, ни души, кроме ребенка. Потому как в этом последнем случае это самый удобный момент для того, чтобы... Чтобы что? Да ничего, все это глупость. Ему померещилось просто потому, что он был напуган. Да, именно напуган, этим все и объясняется. Он вытер нос рукавом и поморщился от боли. На руке, возле запястья, осталось смазанное пятно крови. Нет, просто не надо к ней больше подходить, вот и все. Приснилось это или было реальностью, но с бабулей он больше не связывается, все. Приступ истерической паники прошел. Но Джордж все еще был напуган, сильно напуган, почти до слез, до дрожи, особенно при виде собственной крови. И страстно хотел лишь одного, чтобы мама скорее вернулась и занялась всем сама. Джордж, пятясь, вышел из комнаты на кухню. Постоял, глубоко и медленно дыша. Надо бы намочить какую-нибудь тряпку холодной водой и приложить к носу. При мысли об этом его затошнило. Он подошел к раковине и пустил холодную воду. Наклонился, пошарил в ведре под раковиной и достал какую-то тряпицу. Кусок использованной бабулиной прокладки. Сунул ее под струю, слизывая с губы кровь. Стоял и держал прокладку под холодной водой до тех пор, пока пальцы не начали неметь. Затем завернул кран. И уже поднес было тряпицу к носу, как вдруг из соседней комнаты послышался голос. «Иди сюда, мальчик!» Голос бабули. Мертвенный. Глуховатый. «Иди сюда! Бабуля хочет тебя обнять!» Джордж хотел закричать, но не получилось. Изо рта не выходило ни звука. Зато из той и другой комнаты доносились звуки. Те самые звуки, которые он слышал, когда мать заходила к бабуле, умывала ее, переворачивала ее грузное тело, опускала, снова переворачивала. Только теперь звуки эти имели несколько иной оттенок. Вернее, совершенно другой подспудный смысл. Похоже, бабуля пыталась встать с постели. «Мальчик, иди сюда, мальчик! Сейчас, сейчас же, а ну сюда!» И тут Джордж с ужасом обнаружил, что ноги его сами повинуются этой команде. Он приказал им остановиться, но они продолжали шагать. Левая, правая, затем снова левая, топ-топ по покрытому линолеумом полу. Словно обезумевший от страха мозг, стал пленником тела, сидел в нем покорный и беспомощный, замкнутый в башне. Нет, все же она ведьма, самая настоящая ведьма, и как раз сейчас у нее один из тех приступов. О, да-да, именно приступов, и это плохо. «Очень плохо! Это просто ужасно! О, Господи Иисусе, Боже мой, помоги же мне! Помоги!» Джордж прошел через кухню, коридорчик, дверь и вошел в комнату. И оказалось, что да, бабуля не просто пыталась встать с постели. Она уже встала и сидит в своем белом виниловом кресле, в которое не садилась вот уже года 4. С тех самых пор, как совсем отяжелела и одряхлела, и перестала ходить, и перестала понимать что-либо. Но только сейчас бабуля вовсе не выглядела такой уж старой и дряхлой. Да, лицо по-прежнему морщинистое и серое, словно тесто, но дряхлость и беспомощность как рукой сняла, словно и не было, словно она лишь носила маску с целью усыпить бдительность маленьких мальчиков и усталых безмужных женщин. Теперь лицо ее светилось разумом, мерцавшим, словно старая восковая свеча. Запавшие в глазницы глаза смотрят бесстрастно и мертво. Грудь неподвижна. Рубашка задралась, обнажив бледное слоновье ляжки. Покрывало свесилось с постели на пол. Бабуля протянула к нему свои огромные руки. «Хочу обнять тебя, Джордж», — произнес плоский, ровный, мертвый голос. «Не бойся, не будь плаксой. Ну же, подойди. Бабуля тебя обнимет!» Джордж вцепился в дверной косяк, изо всех сил противясь ее неукротимой воле. За окном ревел и стонал ветер. Лицо мальчика вытянулось, исказилось от напряжения, от этой неравной схватки и напоминало в этот миг лицо с какой-то гравюрой из старинной книги. И вот Джордж против воли стал подходить к ней. Он ничего не мог с собой поделать. Медленно, шаг за шагом, навстречу этим протянутым рукам. Должен же он показать Бадди, что ничуть не боится бабулю. Подойдет к ней и позволит себя обнять. Потому что он не какой-нибудь там плаксивый слюнтяй. Нет! Вот прямо сейчас подойдет к бабуле и все тут. Он уже почти находился в кольце ее рук, как вдруг слева от него с грохотом распахнулась оконная створка. И сорванная ветром ветка пробило стекло и влетело в комнату вместе с прилипшими к ней осенними листьями. Холодный поток ветра затопил комнату, срывая со стены картинки и снимки бабули, вздувая ее ночную рубашку и волосы. И тут вдруг Джордж обнаружил, что может кричать. Увернулся от рук бабули, и она так и зашипела от злости, втягивая губы и щеки в беззубый рот. А толстые морщинистые руки взметнулись вверх и беспомощно отмахивались от потока холодного воздуха. Джордж споткнулся и упал. Бабуля начала подниматься из белого винилового кресла. Трясущаяся гора дряблой плоти. Попыталась рвануться к нему. Джордж понял, что не в состоянии подняться. Сила покинула его ноги. И тогда, тихонько подвывая от страха, он пополз к двери. Бабуля приближалась. Медленно, но неумолимо. Мертвая и в то же время живая. И внезапно Джордж догадался, что значило это ее слово «обнять». Картина из отдельных фрагментов сложилась полностью. И тут, сам не понимая, как это ему удалось, он вскочил на ноги. Как раз в тот момент, когда когтистая рука бабули впилась в его рубашку, вцепилась в ткань и вырвала из нее клок. На секунду он ощутил на коже леденящее прикосновение ее пальцев, а затем опрометью бросился из комнаты в кухню. Нет, лучше уж на улицу. В ночь. Куда угодно, что угодно, лишь бы не дать этой ведьме обнять себя. Потому что если бабуля сделает это, то мама, вернувшись, найдет бабулю мертвой. О да, безусловно. А его Джорджа живым. Но только у него, Джорджа, вдруг появится вкус к травяному чаю. Он обернулся через плечо и увидел, как в дверном проеме вырастает гротесная, бесформенная огромная тень. И в этот самый миг вдруг зазвонил телефон. Пронзительные, настойчивые, долгие гудки. Джордж, не раздумывая ни секунды, схватил трубку и закричал в нее, прося, умоляя кого-нибудь, хоть кого-то, прийти и спасти его. Ему казалось, что он кричал, но на самом деле лишь беззвучно разевал рот. Горло перехватило, и из него не выходило ни звука. Бабуля в розовой ночной сорочке стопотом ворвалась в кухню. Желто-серые волосы развивались, облепляя лицо. Сорвавшийся с них роговой гребень свисал над морщинистой шеей, зацепившись за прядь. Бабуля улыбалась. «Рут?» Голос тети Фло, отдаленный, еле различимый среди треска и завывания в трубке. «Рут, это ты?» Тетя Фло звонила из Миннесоты, за 2000 миль отсюда. «Помогите!» – крикнул Джордж в трубку, но вышел лишь какой-то жалкий тихий писк, словно он дул в губную гармонику, забитую сухой травой. Бабуля, протягивая к нему руки, шагала по линолеумному полу. Вот она хлопнула в ладоши, потом снова развела руки. Она хотела его обнять. Она ждала этого 5 лет. «Рут, ты меня слышишь? У нас тут гроза только что началась, и я... Я почему-то испугалась за тебя, Рут. Я тебя совсем не слышу». «Бабуля!» – простонал Джордж в телефонную трубку. Бабуля уже почти настигла его. «Джордж!» Голос тети Фло внезапно пробился сквозь шум и треск на линии и звучал встревоженно и громко. «Это ты, Джордж?» Он начал отступать от бабули и вдруг с запоздалым ужасом понял, что в буквальном смысле слова загнан в угол между кухонным буфетом и раковиной и что путь к двери отрезан. Ужас был беспределен и сковал все его члены. Тень бабули уже нависала над ним, и он, наконец, обретя дар речи, завопил в трубку, отчаянно и громко повторяя одно и то же слово: «Бабуля! Бабуля! Бабуля!» Ледяные руки бабули коснулись его горла. Грязно-серые тусклые глаза впивались в его лицо, лишая всякой воли к сопротивлению. И тут до него донесся совсем слабый, еле слышный голос тети Фло. «Скажи ей, пусть ляжет, Джордж. Скажи ей лежать и лежать смирно. Скажи, что она должна сделать это твоим именем и именем ее отца. Имя ее приемного отца – Хастур. Это имя очень много для нее значит. Оно – сила, Джордж. Скажи ей лежать именем Хастура. Скажи!» Старая морщинистая рука вырвала телефонную трубку из его судорожно сжатых пальцев. Раздался треск. Это из телефона выдернули провод. Джордж пошатнулся и медленно сполз по стене, а бабуля наклонилась над ним, громадная грозная туша, заслоняющая собой свет. И Джордж завопил, что было силы. «Лежи! Лежать смирно! Именем Хастура! Хастур! Лежать! Лежать!» Холодные пальцы сомкнулись на его горле. «Ты должна! Тетя Фло так сказала! Моим именем! Именем твоего отца! Ляг! Ляг!» И крепко сжали. Когда час спустя двор наконец осветили фары автомобиля, Джордж сидел за кухонным столом, на котором по-прежнему лежал раскрытый учебник по истории. Он поднялся, подошел к задней двери и отпер ее. Слева от него висел на стене телефон с оборванным шнуром. Мать вошла в кухню. К воротнику ее пальто прилип сухой листик. «Ну и ветер», — сказала она. «Все в порядке? Джордж, что случилось?» Кровь отхлынула от ее лица, оно исказилось от страха и напоминало клоунскую маску. «Бабуля», – прошептал он. «Бабуля умерла. Бабуля умерла, мама!» И заплакал. Она подхватила его, крепко прижала к себе и прислонилась к стене, словно это движение лишило ее последних сил. «Но что-то еще случилось?» – спросила она. «Говори, Джордж, что-то еще случилось, да?» «Ветер сорвал ветку с дерева, и она разбила окно», – ответил Джордж. Мать оттолкнула его, секунду-другую всматривалась в повелевшее, осунувшееся лицо сына. Затем пошла в комнату к бабуле. Пробыла она там минуты четыре, а когда вернулась, в руке у нее был клочок зеленой ткани. Клок, вырванный из рубашки Джорджа. «Вот это я вынула у нее из руки», – прошептала мама. «Я не хочу об этом говорить», – сказал Джордж. «Если хочешь, позвони тете Фло. Я что-то очень устал. Пойду спать». Она сделала было движение остановить его, но передумала. Джордж пошел в комнату, которую делил с Бадди, и выдвинул печную заслонку. Послушать, что будет делать дальше мать. Похоже, она не собиралась говорить с тетей Фло, во всяком случае сегодня, поскольку у телефона был вырван шнур. Да и завтра тоже вряд ли. У нее не получится. Поскольку незадолго до ее приезда Джордж произнес несколько слов на искаженном латинском, нечто вроде жреческого заклинания. И в 2000 миль от их дома тетя Фло скончалась от обширного кровоизлияния в мозг. Просто удивительно, как они выходили из него, эти слова. Как удалось вспомнить их. Как к нему вдруг все это вернулось. Джордж разделся и улегся в постель голым. Заложил руки за голову и стал смотреть в темноту. И по лицу его медленно начала расползаться довольная и одновременно мрачная злобная улыбка. Нет, с этого дня все пойдет по-другому. Совсем по-другому. Но, к примеру, Бадди. Теперь Джордж прямо дождаться не мог, когда Бадди вернется домой из больницы и начнет эти свои игры в китайскую пытку ложкой и индейскую веревку. Днем на людях это еще сойдет ему с рук, размышлял Джордж. Но вот ночью... Ночью, когда они останутся вдвоем в темноте, и дверь будет закрыта. И Джордж так и затрясся от беззвучного смеха. Как любил говорить Бадди, это будет высший класс. Стивен Кинг. Бабуля. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Артем Казьмин.